Глава 8. Вот уже 3 дня столичный дом генерала Шелтера был погружен в тишину. Немногочисленные слуги ходили на цыпочках, говорили редко, а если приходилось, то тихо. Даже всегда шумная Мэг предпочитала говорить полушепотом. Если в первую нашу встречу она смотрела на меня свысока, с легким пренебрежением, то теперь в ее взгляде я видела лишь благоговейный трепет. Она ни слова не сказала мне, когда я пришла на кухню в первый раз и заявила, что мне нужно приготовить бульон. Только молча показала, где что лежит, и наблюдала за моими действиями со стороны, нервно комкая в руках полотенце. В прежние времена я почти не готовила мясные бульоны. В Оренграде всегда хватало дешевой рыбы, особенно во второй половине дня. Рыбаки снижали на нее цены, чтобы избавиться от остатков и не возиться за лежавшейся тухлятиной. Мясо же стоило дороже, и мы с отцом покупали его редко, обычно для праздников. Поэтому рассказ Гали о том, что бульон получится вкуснее, если перед варкой мясо прижарить на раскаленной сковородке, стал для меня настоящим откровением. Зато теперь Мэг посмотрела с уважением, когда я, помыв небольшой кусок говядины на косточке, достала и водрузила на плиту тяжелую сковороду с толстым дном. Каждый день я варила свежий бульон. Варила и шептала, вкладывая в повторяющиеся, незамысловатые пожелания сил и здоровья, все свои эмоции, все сердце. Чувствовала на себе недоверчивый взгляд Мэг, но продолжала шептать, стоя у плиты и снимая пенку. Шептала, даже переливая бульон в тарелку, неся ее в комнату. В ту ночь, зашептав боль Шелтера, я через какое-то время отвлеклась от сожалений, села прямее и снова посмотрела на черную паутину, разрастающуюся под кожей генерала. В одно мгновение меня захлестнула ярость. Такая сильная, такая жгучая, что теперь уже мне пришлось стиснуть зубы, удерживая в горле рвущийся наружу крик. Всматриваясь в тонкие нити, я вдруг почувствовала их, как будто коснулась. Твердые, острые, как бритвы, они тянулись на разрыв, звенели от напряжения. Нет, не звенели, поняла я мгновение спустя, шептали. Я услышала это так отчетливо, что почти смогла разобрать слова, как минимум отдельные. Чужак, смерть, не пройдешь, сгинь, прочь. Между ними было что-то еще. Это я уже не могла расслышать, но общий смысл был понятен. «Нет, это ты убирайся!» Скорее зло прошипело, чем прошептала я. «Убирайся прочь, отпусти его! Не отдам, слышишь, не отдам! Убирайся, отпусти его, отпусти, отпусти!» Хорошо, что меня в тот момент никто не видел. Наверное, я выглядела как сумасшедшая. Сидела, держа бессознательного Шелтера за руку, сверлила взглядом оплетенный паутиной живот, скользила им выше на грудь, где нити терялись в коротких черных волосках, и яростным шепотом повторяла снова одни и те же слова. Повторяла, несмотря на то, что это не помогало, ничего не происходило. Но пока я говорила, в моей груди горел огонек надежды. Боль сгорала в нем, выходила из меня вместе с шепотом. Во рту пересохло. Язык уже почти не слушался, но я продолжала шептать, покачиваясь вперед-назад в такт своим словам. Никто нас не тревожил, а потому я не сдерживала себя. Шелтеру от моего шепота хуже стать не могло. Не знаю, сколько прошло времени с начала моего исступленного шептания, но, наконец, я заметила, как нити дрогнули. Дрогнули и отступили. Сантиметр за сантиметром они принялись растворяться, пока черная паутина не исчезла совсем. Только тогда я осознала, что уже взошло солнце. Шелтер не очнулся. То, что он как-то почувствовал исчезновение паутины, я поняла по одному глубокому вздоху, после которого он снова затих. Я пребывала в странном состоянии, почти как в ночь неудавшегося побега из имения генерала. То ли сплю, то ли бодрствую. Тело казалось тяжелым и чужим, а явь какой-то размытой. Более или менее пришла в себя, когда позади хлопнула дверь, и на пороге комнаты показался магистр Этьен. Он сдержанно поздоровался со мной, не скрывая скорби на лице, и подошел к кровати. Посмотрел на Шелтера, потом наклонился над ним, выставил руку вперед, держа ее над его грудью, и замер на несколько секунд. После чего выпрямился и посмотрел на меня. А я посмотрел на него с надеждой. «Я не знаю, что ты делаешь. Я не знаю, как ты это делаешь, но я прошу тебя, продолжай», — вымолвил Этьен тихо. «Это помогает. Он уже должен был умереть, но он жив». «Будь у меня силы, я бы вскочила, на радостях обняла и расцеловала мага, но смогла лишь улыбнуться и кивнуть. После чего то ли внезапно уснула, то ли потеряла сознание. По крайней мере, я закрыла глаза, а открыла их уже в той комнате, в которой ночевала в первый свой день в столице магистрата. Солнце стояло высоко, а я лежала все в том же платье, но под одеялом. Подскочила очень резво, выбежала из комнаты и вскоре выяснила услуг, что Шелтер по-прежнему жив и даже приходил в себя. Попил воды и снова уснул. Вот тогда-то, помедлив с минуту, я и отправилась на кухню варить ему свой первый заговоренный бульон. Нет, я по-прежнему не верила, что в моем шепоте есть какая-то магия. Слишком часто он не срабатывал. Но Этьен сказал продолжать, и я продолжала. Вот и сегодня нашептала бульону, а потом принялась варить шоколад. «Может быть, к шоколаду подать ему кусочек пирога?» – тихо предложила Мэг. «Что он всю эту воду хлещет? Он же все-таки мужчина». «Он мужчина», – согласилась я. «Но сейчас он болен и слаб. Хочу сегодня попробовать дать ему пюре или кашу, но чуть позже. Пусть сначала съест это». Мэг только согласно кивнула. Она не спорила со мной все эти дни. Благодаря Этьену и Марану все слуги знали, что это я удержала Шелтера на грани и не позволила ей умереть. Поэтому сейчас ко мне относились даже с большим уважением, чем относились бы к законной хозяйке дома. Поставив на поднос тарелку бульона, чашку шоколада и стакан воды, я положила рядом салфетку и несколько ложек, после чего отправилась наверх, стараясь не уронить и ничего не расплескать. Когда я добралась до его комнаты, Шелтер не спал. Просто лежал с закрытыми глазами, но распахнул их, как только дверь за мной закрылась тихим хлопком. Он больше не впадал в забытье, но пока еще много спал и почти не мог двигаться. Странное проклятие едва не высосало из него все силы, и восстановление шло медленнее, чем хотелось бы самому Шелтеру. Вот и сейчас, увидев меня с подносом, он недовольно поджал губы и демонстративно отвернулся. Но я на это только улыбнулась, подошла ближе и поставила поднос на тумбочку рядом с кроватью. «Надеюсь, вы проголодались, господин генерал», – бодро произнесла я, накрывая его грудь салфеткой. «Сегодня у вас целых два блюда, а не одно». «Ты совершенно уверена, что кормить меня должна именно ты», – проворчал Шелтер. «За что я плачу профессиональным сиделкам?» «Вам не нравится мое общество? Давно ли?» Нарочито удивленно и обиженно поинтересовалась я, беря тарелку и ложку. «Я обожаю твое общество», – возразил генерал, снова повернувшись ко мне и не сдержав улыбку. «Я бы с удовольствием наслаждался им постоянно, но предпочел бы, чтобы ты делала что-то менее унизительное для меня. Читала, например. Просто сидела рядом и держала за руку. А еще лучше целовала. Мне особенно нравится, когда ты меня целуешь». На этот раз улыбку не сдержала я. Зачерпнув немного бульона, я поднесла ложку к его губам и велела. «Лучше откройте рот, господин генерал, а не говорите глупости. В заботе нет ничего унизительного». Он поспешно разомкнул губы и позволил влить бульон в рот. Одну ложку, другую, третью. На четвертой я немного поторопилась. Или рука дрогнула, или он дернулся, но немного жидкости пролилось мимо и потекло по слегка заросшему щетиной подбородку. Шелтер поморщился, но успел первым поднять руку и промокнуть лицо краем салфетки. Он же мог шевелить руками, но пока пальцы слишком сильно дрожали, чтобы держать ложку. «Вот об этом я и говорил», – проворчал генерал. «Подобные моменты вся моя обаятельная брутальность, которая так нравится женщинам, рассыпается в прах. Как мне прикажешь потом снова тебя соблазнять?» Все это было произнесено таким тоном, что я не выдержала и рассмеялась. С того момента, как Шелтер не умер, а очнулся и пошел на поправку, наши отношения снова сделали какой-то немыслимый резкий поворот. Подобной легкости рядом с ним я не испытывала даже в день нашего солнечного свидания. Быть может, потому что сейчас его флирт выглядел просто шуткой? «Мы, кажется, договорились, что вы больше не будете пытаться меня соблазнить», — заметила я, снова поднося к его губам ложку. «Это было до того, как ты пришла к умирающему мне и поцеловала», — насмешливо заметил Шелтер, послушно глотая все новые порции бульона. «Сама поцеловала, между прочим. За язык никто не тянул». «Не было там языка», — возмутилась я, мгновенно вспыхнув. Все же эти беседы порой по-прежнему вгоняли меня в краску. «А жаль», — хмыкнул генерал. «Но у вас еще есть шансы», — добавила я одновременно, как бы поддерживая шутку, но при этом очень волнуюсь. «Если бы я выносила судно или мыла вас, вот это было бы по-настоящему унизительно». «Ты стала слишком остро на язык», — попытался изобразить недовольство Шелтер, но улыбка выдавала его. «Куда делись почтительный трепет и постоянный страх, что я посягну на твою драгоценную невинность?» Я и сама хотела бы знать ответ на этот вопрос, но, наверное, вид поверженного, умирающего Шелтера и тот факт, что я каким-то образом удержала его, убил во мне добрую половину страхов. И это была та самая половина, что выжила после наших разговоров с ним и откровений госпожи Холт. Поэтому теперь страха не осталось совсем. «А чего вас бояться?» Я легкомысленно пожала плечами. «Вы всегда только грозитесь, а потом все равно ничего не делаете». «Не провоцируй меня, девочка». С опасными нотками в голосе велел он. «Ешьте свой бульон, генерал Шелтер, а то горячий шоколад, который я вам принесла на десерт, будет уже не таким горячим. Прежде чем снова угрожать, наберите сил, чтобы встать с постели». «Ты у меня допросишься», — приглушенно рассмеялся Шелтер. Но бульон он съел, и шоколад выпил, и воду, после чего все же получил на прощание беглый поцелуй. «Я приду чуть позже, почитаю вам», — выдохнула я обещание в его губы, немного отстраняясь. Возможно, я играла с огнем, но мне казалось, что мы оба безмолвно договорились о правилах этой игры. Сейчас было важно, чтобы Шелтер снова встал на ноги. А я и в последнюю нашу встречу не скрывала своих чувств к нему. Все преграды нам обоим были хорошо известны, и лишний раз говорить о них не хотелось. Наоборот, хотелось забыть.